Если я брошу преподавать математику и найду работу по душе, я готова платить даже 20%. Девочки, мне кажется, что через год в этом доме будет все. Спортзал, домашний кинотеатр, массажный кабинет. И служанка в чепчике, не переодетая няня, а настоящая. Стыдно, вы две коварные эксплуататорши. Я позвоню куда следует. Но я никого не использую. Я даже подумала, что если вы мне дадите 1000 евро в месяц и не расскажете продюсерам, я сама сыграю служанку с чепчиком на голове. Жадина. Тогда, когда станешь знаменитой, не жалуйся, если прочтешь об этом в какой-нибудь желтой газете. Уже вижу название большими буквами. Данила Нера, чтобы сводить концы с концами, была служанкой с чепчиком на голове. Да на деньги, полученные от этой сенсации, я оплачу расходы по дому на год вперед. Все, хватит. Вы обе ненормальные. И как самый здравомыслящий человек в этом доме, мать семейства и единственная, у кого есть нормальная работа, я предлагаю начать отделывать комнаты одна за другой. Посмотрим, у кого что есть. И не забудьте про бытовую технику. Она жизненно необходима. Ой, черепашка, а я и не знала, что в тебе пропадает талант руководителя. Ты никогда не видела меня в состоянии безумной влюбленности. А этот дом я так бы и съела. По-моему, он принесет нам только счастье. Хорошо сказано, мамочка. Ну что, дорогое мое племя, решено? Здесь разбиваем лагерь. Договорились? Договорились. Глава 14. Договорились. Итак, сеньорина Паньи, подпишите здесь. Этим контрактом вы обязуетесь работать на нашу компанию в качестве ассистента режиссера. Зарплата не слишком высокая, но это уникальная возможность. Как вы еще узнаете, десятки молодых специалистов сами бы заплатили, чтобы оказаться на вашем месте. Этому жирному и противному человеку было абсолютно наплевать на образование Роберты, ее опыт и на то, что Роберта, не моргнув глазом, согласилась на неоправданно низкую зарплату. Она была умной, пунктуальной и исполнительной, но для этого серого и злобного чиновника Роберта всего лишь новая цыпочка Луччи, очередная протеже. Девочка глупее остальных, потому что недовольствовалась ролью дурочки-любовницы, а изображала из себя умную женщину. К своему неудовольствию Роберта постепенно начинала понимать, что все имеет цену, и что она платит слишком высокую, чтобы изменить свою жизнь. Она платит своей гордостью. Чем больше она полагалась на Франка, тем больше теряла самоуверенность и самоуважение. Чем сильнее она к нему привязывалась, и тем больше он отдалялся. Она уже жалела, что оставила Милан, дребезжащий Фиат Уно, свою квартирку, которую пришлось сдать на год, потому что в последнее время она зарабатывала меньше прежнего, хотя и трат выходило меньше. Счета-то оплачивал Франко. Она жалела, что не видится с Эларией, скучала по ее методу работы, сделал — получил. Статья отличная, молодец, большое спасибо. Менталитет подчиненного или воспоминания о временах, когда она честно зарабатывала? Да, в Милане она писала грязные статейки, но сама была честной и открытой. А здесь? Здесь она превратилась в мусорный бачок, воняющий рыбой и протухшими продуктами. Может быть, это и кратчайший путь, но лучше уж взбираться по горной тропе на роликах. А история с Лоренцем Касти, ее предполагаемым отцом? И почему Долорес не провела анализ на отцовство? Тогда не было хотя бы сомнений. Это просто кошмар. Подходящий сюжет для дешевой мелодрамы. Сцена 4. Поздняя ночь, дорогой ресторан. Значит, твоего отца зовут Артура Паньи, и он играет джаз в клубе Чезана Басконе. На самом деле он государственный служащий, но джаз — это его жизнь. Он живет только, когда играет. Для него музыка важнее всего на свете. Иметь страсть и не сделать ее своей профессией? Да, на это способны только настоящие артисты. Сейчас не модно работать артистом полный рабочий день, ха-ха. Будущие писатели подрабатывают сторожами, а я мечтаю о карьере контролера. Но пока он был с другой стороны турникета. Подавал билет, высунув руку из дорогого автомобиля. Лоренцо Касти рассмеялся. Ему понравилась эта мысль. Она показалась ему остроумной и небанальной. Он вообще не допускал возможности, что может сказать что-то банальное или вульгарное. После эффектной паузы он глотнул вина и посмотрел на веснушки на лице Роберты. Она ждала. Узнает, не узнает. Зачем он вообще привел ее сюда? «Ну, а я хочу стать богатой и знаменитой, и иметь столько денег, чтобы ни от кого не зависеть. К черту скромность! Кому не хочется, чтобы тебя обожали, за тобой ухаживали, чтобы тебе завидовали такие неудачники, как мои родители?» «Ты очень хорошеешь, Роберта, когда сердишься. Но злость тебе совсем не нужна. У тебя уже есть все, чтобы стать счастливой. Например, прекрасная кожа». Лоренцо Касти не собирался полемизировать. Он не привык напрягаться в разговорах с девицами вроде Роберты. С тех пор, как он с ней познакомился, он начал бесстыже за ней ухлестывать. Его не смущала ни фамилия Паньи, ни то, что она была любовницей Франко. Последнее, скорее, даже подогрело его интерес. Кто же победит? Интеллектуальный режиссер или мужлан-продюсер? В 26 лет хорошая кожа не редкость. Не хочу спорить, Роберто, но это не так. Я в этом уж хорошо разбираюсь. Но я не понимаю, почему мы говорим о таких глупостях? Дизайнеру этого ресторана надо руки оторвать за неправильное освещение. Свет играет главную роль. Слова и действия отходят на второй план. Скажи, какого цвета эта штука? Черная или серая? Вот у меня дома, Роберто, идеальное освещение. Я покажу тебе, как можно играть тенями. Ну и наглец этот Касти. Пытается затащить в постель девушку своего продюсера еще до десерта. И таким дешевым и старомодным способом. Он целый вечер смотрел на нее, слушал о ее придуманном отце-музыканте, и у него даже не возникло подозрения, что она его дочь. А ведь они похожи. Неужели она действительно рождена от этого тупого, циничного человека, от этого манерного дерьма с усиками под носом, от этого высокомерного, невежественного карьериста? И как теперь дать ему понять, что у нее нет никакого желания играть его светотенью? «Мне кажется, ты слишком торопишься. Я все еще с Франко». «Ох, а я не ревнивый!» «Вот ублюдок! Эти сказочки засунь себе в одно место. Каждый мужик, которого она встречала в своей жизни, считал, что она сочтет за честь рыбкой прыгнуть в его кровать. В них что, с детства это воспитывают?» «Может быть, Франко ревнивый?» «Франко? Роберто, что за глупости? С такими, как Франко Луччи, встречаются не по любви». И этого козла из мыльной оперы она считала своим отцом? На него собиралась работать за копейки, быть его ассистентом и ежеминутно убирать с попы его потные лапы? Мамочка Долорес, Долорес. Роберта обняла бы ее сейчас крепко-крепко и поцеловала. «Мама, если бы не ты, я бы не выросла такой сильной. И меня бы убило знакомство с моим предполагаемым папочкой. И если ты не знаешь, чья я дочь, то оставь все как есть. Я твоя дочь, и все. Наукой это не доказано. Но женщины лучше мужчин. Лучше Илария, чем Франко. Лучше Долорес Паньи, чем Лоренцо Касти. Лучше Данила, чем Роберто. Чем все эти Мальпика и Ансельми, свиньи, копающиеся в навозе шоу-бизнеса. Я и сама не знаю, почему я с Франко, а уж ты-то никак не можешь знать. Извини, но мне кажется, лучше вызвать такси, я очень устала». Ну вот, разобрались, можно вздохнуть с облегчением. Она, Роберта Паньи, сама себе хозяйка. Она отправляется в одиночное плавание. А кто такой Лоренцо Касти? И если честно, сюжет и постановка его последнего фильма – настоящее дерьмо. Часть третья. Глава первая. «Дорогая Дарья, признаюсь, даже вождям порой приходится нелегко. Идет дождь, у меня ужасно плохое настроение, а близнецы сегодня просто невыносимы. Несмотря на поистине ангельское терпение Данилы, она уже несколько часов пытается поиграть с ними в более спокойные игры. Иногда я спрашиваю себя, а зачем нам няня? Хотя Тереза оказалась находкой. Она и парикмахер, и секретарь, и уборщица. Короче, занимается чем угодно, кроме детей.